эти, бля. Подсадили. Как же болят пальцы мои, сучки, да. Стыдные ебашут они, душа стыдные они, пальцы больные мои. Сижу я по жизни мечтаю, просто решил песню записать, подумал, что поешь пиздатая хуйня и понимать. Пальцы, блять, мои горят. Пахнет чем-то странным. Это мои мозги, от недосыпа, блять, кипят. Вхожу в себя, да и налин. Сверху пиво наивно. Еще я пиво хочу.